Глава 20. Парс, астрология, демоны и мрачные предсказания. «Мой дом там, где я сам», — сказал Парс, облизывая ложку. «А родина? Родина далеко». Он протянул ложку Мессерку, но тот мотнул головой. «Оставь себе. После Парса он этой ложкой есть не станет». «Не так уж далеко твоя родина», — возразил Машек. На чистом войлоке пред Хузарином были разложены стрелы. Машек занимался их сортировкой. На самых надежных делал особую пометку, самой естественной краской, собственной кровью. «Не так уж далеко», — сказал он. «Мои пращуры откуда пришли, по-твоему?» «Не спорю», — согласился Парс. «Многие ваши до сих пор Ахура-Мазду почитают и огненные знаки на теле носят». «Не только огненные». Машек отложил очередную стрелу, повернулся к Духареву. «Помнишь, Серегей, ты про птичьи лапы говорил? То знак смерти». «Да-да», — подтвердил Парс. «Лапы стервятника. Или голова его». «Фу», — поморщился Гололоб. «Чтоб я на себе ворону поганую рисовал. Ну, огонь, это я еще понимаю». «Это одно и то же», — заметил Машек и усмехнулся. «По нашему обычаю мертвых в землю кладут, по вашему огню отдают. А они...» — он кивнул на Парса. «Трупы так бросают. Падальщикам». «Че, прям так из избы и выкидывают?» — изумленно воскликнул Понятко. «Нет», — сказал Парс. «Для этого есть здания особые, башни». «Ой, плохо тебе будет», — сочувственно проговорил Понятко. «Что ты имеешь в виду? Где ж мы тебе эти самые башни отыщем? Уж не обессудь. Придется тебя так кинуть. Как думаешь, найдут тебя падальщики без башни? Не проворонят?» И захохотал довольный. Сострил и скаламбурил. Парс поглядел на Понятку, решая, рассердиться или нет. Решил, не стоит. Все же варяги обращались с ним пристойно, не били и даже накормили, правда, отдельно, как чужого. «Ты лучше скажи, зачем от нас сбежал?» — спросил его Духарев. «Чего испугался?» Парс ответил не сразу, но все-таки ответил. «Увидел кое-что», — нехотя проговорил он. «И что же?» Парс устремил на Духарева свои черные, блестящие, как мокрые маслины, глаза. «Я», — сказал он, — «провидец». И великий звездочет. Я гляжу на человека и вижу, под какой звездой он родился, какие знаки небесные им правят. Вот на него смотрю, — он показал на Гололоба, — и вижу, каков он нравом, и судьбу его вижу. — И какая же моя судьба? — заинтересовался Гололоб. — Дурная, — сухо ответил Парс. «В дни сии лучше б тебе в спокойном месте сидеть. Или кровь твоя прольется в скорости». «Ха!» — воскликнул Гололоб. «Эка невидаль! Мало, что ли, крови моей на сырую землю пролилось. Вона, последняя рана еще не зажила. Ты лучше скажи, живой я буду или помру». «Этого я не вижу», — Парс покачал головой. «А про меня?» — жадно спросил Понятко. «Тебе легче», — сказал Парс. «Твой знак быстрый, воздушный. Ты уцелеешь. Скорее всего». «Ну...» — разочарованно протянул Понятко. «Все у тебя так...» — он покрутил растопыренными пальцами. «Бабка-гадалка и то точнее скажет, что с человеком будет». «А я не то, что будет, предсказываю», — уточнил Парс. «Я говорю о том, что возможно будет». «Это ты правильно толкуешь», — неожиданно поддержал чужака Машек. Судьба человека в руке Божьей. Вызнавать ее дурно, а вот подсказать, что лучше, можно. «Хочешь, тебе подскажу?» — предложил Парс. «Давай, только про кровь не надо». «Про кровь и не буду. Ждет тебя встреча скорая. Будет у тебя друг новый, близкий друг. Скоро. И знак его — меч и мед». «Меч — это хорошо», — вставил Понятко. «Лишний меч нам не помешает, а мед мы выпьем». Хузарин промолчал, он обдумывал сказанное. «Ладно», — подал голос Духарев. «Что ты, предсказатель, мы уже поняли. Не поняли только, почему ты от нас удрал». «Я звездочет», — еще раз повторил Парс. «Я гляжу на человека и вижу». «И это мы уже слышали», — поморщился Сергей. «Давай выкладывай, чего ты испугался?» «Тебя», — мрачно изрек Парс. По ухмылкам варягов видно было. Заявление Парса им понравилось. «Когда твоего вожака боится даже чужеземный колдун, это приятно». Духарев их восторгов не разделял. «И что же ты во мне такого увидал?» — неприятно усмехнувшись, спросил он. «О тебе звезды молчат». «Ха!» — воскликнул Устах и хлопнул Парса по спине так, что тот чуть не опрокинулся в костерок. «Потому что он сам ведун!» «Он прав?» — спросил Духарев Парса. Тот покачал головой. Его ободранная физиономия мучительно исказилась. «Звезды тебя не знают», — выдавил он. Сначала Серега не въехал. Да, собственно, никто из варягов не въехал, разве что у Машега мелькнула в глазах искра понимания. А потом... «Давай-ка отойдем», — сказал Духарев, вставая. На лицах кое-кого из его спутников проступило разочарование. Они выбрались из овражка и отошли шагов на 100. Серега оглянулся, автоматически отметил, что огня не видно и дымом почти не пахнет. Варяжская собачонка скатилась откуда-то сверху, тявкнула на Парса, ткнула Сереге в ноги. «Свои, свои», — успокоил Духарев. «Сторожить». Собачонка еще раз тявкнула и прошебуршала обратно. Вдалеке тонко взвыл волк. Или шакал. Пасущиеся кони подняли головы, насторожились. Но сразу успокоились. Зверь далеко, а люди близко. «Ну что там звезды?» — проговорил Сергей. «Как это? Они меня не знают». «Человек рождается под звездами», — сказал Парс. «Он рождается, и звезды видят его». Они ставят, оставляют отметки на нем. Одни из них благоприятствуют ему, другие враждебны. Ученый-звездочет, зная, когда и где рожден человек, может расчесть человека и всю его жизнь. Веришь? Допустим. Духарев и в прежнее время признавал, что в астрологии что-то есть. Но что-то я не заметил, чтобы ты высчитывал, когда делал свои предсказания моим ребятам, — произнес Сергей. «Я не просто ученый», — с важностью произнес Парс. «Я великий звездочет. Звезды сами говорят со мной». «Псих?» — подумал Духарев. «Увы мне, великим мира сего недоступно понимание по-настоящему великого», — вздохнул Парс. «Им желательно видеть красивые картинки да свитки с исчислениями». «Ближе к делу», — перебил его Серега. «Почему ты сказал, что меня звезды не знают? И что это значит?» «Не гневись на меня, демон», — быстро проговорил Парс. «Я буду молчать». «С чего ты взял, что я демон?» — опешил Духарев. «Звезды не знают тебя». «Ибо ты не рожден под ними», — напыщенно произнес Парс. «Посему ты «Демон?» «Да», — Серега ухмыльнулся. «А может, я бог?» «Воистину ты шутник, демон. Будь ты бог, воплощенный в человеке, тело твое все равно было бы рождено женщиной под этими звездами». «Ты что же, видишь, что я демон?» — осведомился Духарев. Он с огорчением начал понимать, что полезная информация, которую он получит от Парса, скорее всего, не будет больше той, которую он получил от бабки-колдуньи, набросившейся на Серегу с палкой. «Я вижу, что ты не рожден под этими звездами», — сказал Парс. «А мне доподлинно известно из...» «Беда с этими учеными. Что здесь, что в мире передовых технологий, у них одни и те же заморочки. Набьют голову знаниями и готовы сходу выдавать решения на все вопросы. И лишь немногим приходит в голову, что много знаний — это еще не все знания». «Плевать мне, что тебе известно», — перебил он ученого Парса. «Я не демон», — произнес он раздельно. «Прими это как данность. Как я понял, обо мне ты ничего не можешь сказать?» «Нет, но...» «Стоп. А о моих войнах?» «Немногие из них переживут это лето», — мрачно произнес Парс. «Кто?» — спросил Сергей. «Не знаю. Беда над ними всеми. И над всей вашей землей. Этот год принесет перемены, а перемены... это всегда смерть многих». «Может, и мне тоже», — грустно проговорил Парс. «Скоро». «Хочешь, я отпущу тебя?» Серегу вдруг пробило на милосердие. «Прямо сейчас».